вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши уважаемые гости. Мы очень рады приветствовать вас сегодня здесь, в Государственном центральном концертном зале России. Сегодня необычный вечер, сегодня необычный юбилей. Кажется, этот зал уже привык к юбилеям, уже нас не удивляют никакие цифры. Но сегодня, глядя на вот это, Юрий Антонов, 50 и 30. 50 лет со дня рождения и 30 лет творческой деятельности. Лирика его песен настолько уникальна, что она знакома и любима всеми. Под крышей дома своего. Как хорошо, что Юрий Антонов свой день рождения встречает здесь, под крышей своего дома, в зале «Россия». Юрий Антонов!